И вот уже четвертую ночь они сидят на дереве в шалаше, сплетенном из веток и лиан, и наблюдают за райскими птицами, жирующими на рассвете на растущих вблизи пандановых деревьях, усыпанных плодами. До сих пор сведения о жизни и обычаях райских птиц были весьма скудны, поэтому наблюдения за ними в естественных условиях могли принести пользу орнитологии. Кроме того, данные наблюдений можно было использовать в зоологических садах для правильного содержания райских птиц в условиях, близких к естественным. За 4 дня у Вельмовского накопилось немало полезных наблюдений. Места здесь совершенно безлюдные, даже туземцы не посещают их, поэтому райские птицы совершенно свободно и безбоязненно жируют на пандановых деревьях до тех пор, пока жаркие солнечные лучи не заставляют их укрыться в тенистом буше. Накануне вечером Вельмовский убедился, что располагает уже вполне достаточными сведениями о жизни королевских райских птиц, обитающих в низинных областях Новой Гвинеи. Утром Томек и его отец намеревались подстрелить одну из них, а если удастся, то и несколько. Томек был рад предстоящему окончанию охоты, потому что уже стосковался по Сале. Он всегда беспокоился о ней, если обстоятельства вынуждали их временно расставаться. Томек знал, что Салли очень хотела похвастаться охотничьим успехом во время этого первого в ее жизни путешествия по дикой стране и опасался, что в погоне за приключениями Салли может совершить необдуманный поступок, который поставит ее в опасное положение. Отправляясь с отцом на несколько дней в джунгли, Томек поручил Новицкому опеку над Салли. Он был уверен, что верный друг готов отдать за нее жизнь. Все же, несмотря на это, он стремился как можно скорее вернуться в лагерь. Тревога Томека не была лишена оснований. Прошло уже больше 3 недель с тех пор, как они расстались с Пополо, с носильщиками, нанятыми в порт Морсби. С помощью верного Айн-Уку им удалось нанять новых носильщиков, и, не дождавшись возвращения великого белого отца, отважно направились в неизведанную страну, простирающуюся к северу от плоскогорья Пополо. Теперь они разбили лагерь вблизи территории воинственных Тавади, при одном только упоминании о которых носильщики Мафулу бледнели от страха. Правда, слабоохотливый Айн-Уку поддерживал 2 своих соплеменников рассказами о необыкновенном могуществе белых волшебников. Но предусмотреть, как поведут себя Мафулу в момент истинной опасности при встрече с врагами, очень трудно. Думая о Салли, охоте и ожидающих в глубине джунглей опасностях, Томек и не заметил, как ночь внезапно сменилась днем. И только шум, поднятый попугаями, вернул Томека к действительности. Он выглянул из шалаша. На дворе стало светло. Томек повернулся к отцу. Вельмовский как раз проснулся, сбросил с себя одеяло и уселся на постели. «Ты давно не спишь?» – спросил он у сына. «Я ничего не слышал. Ты отдал мне свое одеяло, а сам, наверное, замерз?» Перед рассветом меня разбудил крик какой-то ночной птицы, а потом я уже не мог заснуть, – ответил Томек. «Давай позавтракаем», – предложил Вельмовский. «Потом займем место в засаде и начнем охоту. Возможно, нам сегодня посчастливится». Из подручного мешка Томек достал остатки запасов продовольствия, несколько сухарей, небольшую коробку мясных консервов и манерку с водой. Охотники молча съели скромный завтрак и осторожно раздвинули стенки шалаша, в котором сидели. Скрываясь среди листвы деревьев, они могли свободно наблюдать за всем, что делается вокруг, не привлекая к себе внимания шумных пернатых обитателей джунглей. В тропическом лесу пробуждалась дневная жизнь. Многоголосый птичий хор приветствовал наступление нового дня. Среди цветов, гирляндами, свисавшими с ветвей деревьев, оживленный разговор вели разноцветные попугаи. Небольшие белые кокоду с желтовато-серыми клювами, стаями обсели дикие фруктовые деревья, родственные им черные кокоду, птицы довольно крупного размера, жировали на ореховых деревьях, легко разгрызая мощными клювами твердые орехи. На темно-зеленом фоне листвы блестело оперение не очень крупных лори красного цвета с добавкой светло-зеленых и пурпурных тонов. В густом подлеске у подножья деревьев слышалось воркование диких лесных венценосных обыкновенных и веерообразных голубей. Это преимущественно наземные птицы. Они летают мало и редко, взлетая на деревья, только в случае грозящей опасности. Венценосных голубей, самых крупных птиц из отряда голубинных, легко узнать по голубовато-серому оперению с пурпурно-черным налетом на груди и по характерному венцу на голове, похожему на развернутый веер. У некоторых пород этих голубей венцы по форме напоминают обыкновенную метелку, у других они выглядят как продолговатые треугольные флажки. Отец и сын Вельмовский с любопытством наблюдали за крикливыми обитателями джунглей. Вдруг среди птичьих голосов послышался неприятный, тягучий свист. Вельмовский предостерегающе коснулся рукой сына. Томок кивнул головой, давая знать, что понял предостережение. На жировку прилетели райские птицы. Вскоре несколько этих ярких птиц, махая крыльями, уселись на раскидистых ветвях пандановых деревьев. Томок сосредоточенно наблюдал за поведением птиц, но уже через минуту тихо и разочарованно шепнул. «В чем дело? Я вижу только самок!» «Тише! Слушай!» – успокоил его отец. Они умолкли. Тягучий, вибрирующий свист опять раздался невдалеке. К нему присоединились и другие голоса. Вельмовский привстал на колени, осторожно выглянул из шалаша. Некоторое время неподвижно застыл в одном и том же положении. Потом опять спрятался в шалаше и взволнованно сказал. «Томик, пара великолепных самцов устроили необыкновенное зрелище. Отсюда наблюдать за ними нельзя. Нам придется сойти на землю». «Они же улетят, если заметят нас», – ответил Томик. «Не думаю. Бентли уверял, что в начале свадебного атакования самцы собираются на выбранных с этой целью деревьях, а будто бы в это время они так заняты собой, что к ним можно подойти на близкое расстояние». «Что ж, придется рискнуть», – разочарованно ответил Томик, так как опасался, что в случае неуспеха они не смогут сегодня вернуться в лагерь. «Бери фловер, я возьму двустволку», – сказал Вельмовский. Томик первым вылез из шалаша на толстый сук дерева, с которого свисала лестница, сплетенная из лиан. Спустив лестницу до земли, Томик стал сходить по ней вниз. Охотники двигались медленно и осторожно, боясь каким-либо резким движением спугнуть птиц. Поэтому, пока они вдвоем очутились на земле под деревом, прошло много времени. К счастью, в этой местности еще никто не занимался охотой, и непуганные птицы еще не были знакомы со злейшим врагом всего живого в джунглях – человеком. Томик проверил, заряжено ли ружье, взял его на ремень, через плечо, и только после того с малокалиберной винтовкой в руке направился вслед за отцом. Вскоре они, пробираясь от ствола к стволу, очутились совсем близко от атакующих птиц. Поведение птиц было так забавно, что Томик совсем забыл все свои личные дела. На верхушке дерева сидели три самца, причем все они стремились во что бы то ни стало перещеголять в пышности своих соперников. Два самца королевской райской птицы с ярко-пурпурными перьями на спине, зелеными на груди, оранжевыми на голове и красно-рубиновыми на шее гордо топорщили маленькие веера светло-желтых перьев по бокам груди. Они переступали с ноги на ногу, трепыхали красно-коричнево-зелёными крыльями и жеманно с самолюбованием поглядывали на торчащие на коротком хвосте рулевые перья. Третий самец принадлежал к виду так называемых райских птиц апода. Ростом он значительно превышал соперников. Уселся на нижней ветви дерева вблизи взъерошенных гордецов соперников и, словно намереваясь броситься на них, поднял вверх растущие у него с боков кисти длинных, нежных, желтовато-белых перьев, которые словно пелериной закрывали ему спину. Желтое пятно на голове, зеленое блестящее горлышко, коричневые крылья, спина и грудка дополняли его свадебный наряд. В немом восхищении Томок наблюдал за красивыми птицами. Неудивительно, что о них люди создали столько романтических легенд. Томок даже забыл об осторожности, он все ближе и ближе подходил к атакующим самцам. А они, словно зная восхищение, охватившим юношу, продолжали атаковать, как ни в чем не бывало, позволяя без помех любоваться собой. Птицы то и дело поднимались в воздух, садились на нижние суки, поворачивались к Томоку то боками, то хвостами, растирали крылья, пыжились, и только их неприятные голоса нарушали гармоническую картину. Томок прямо-таки не верил собственным глазам. У него не было сомнений. Райские птицы прекрасно знали о том, что за ними наблюдают люди. Во всяком случае, заметили их, но продолжали хвастаться своим великолепием. В конце концов, жировавшие неподалеку самки обратили внимание на серенады своих женихов. Три из них, трепеща крыльями, уселись на ветвях соседнего дерева, перекосив головы. Они стали следить за поведением самцов, словно за актерами, играющими на сцене. Вельмовский опять коснулся сына рукой. Вздрогнув от неожиданности, Томок взглянул на отца. Тот взглядом показал ему на малокалиберку. На мгновение Томоку стало жаль великолепных птиц, которых приходилось лишить жизни в таких обстоятельствах. Но он понимал, что нельзя терять времени. Птицы в любой момент могли улететь. Солнце поднялось и стало довольно сильно припекать. Томок тихо вздохнул, оперся левым боком о ствол дерева и медленно поднес к плечу винтовку. В этот момент большая райская птица пронзительно крикнула. Томок увидел открытую грудь птицы. Уверенно нажал курок. Самец затрепетал крыльями, почти коснулся брюхом ветки, на которой сидел, и бессильно свалился на мягкий мох у подножия дерева. Остальные самцы не обратили внимания на тихий звук выстрела и на внезапное исчезновение соперника. Они продолжали пыжиться друг перед другом, что позволило Томоку перестрелять их одного за другим. Самки тоже не чувствовали опасности. Они подлетели к женихам, удивляясь их внезапному падению. Только когда Томок подстрелил одну из них, сорвались с места, пытаясь улететь. Но Вельмовский выстрелил сразу из обоих стволов, положив их на месте. «Великолепная охота!» – воскликнул Вельмовский. «В одной засаде сразу три пары!» «Вот повезло нам, папа!» – радовался Томок, не подозревая того, что только громкий звук выстрела из ружья спас жизнь, по крайней мере, одному из них. Занятые охотой отец и сын Вельмовские не видели, что за ними уже длительное время наблюдает притаившийся в кустах неизвестный туземец. Это был молодой воин племени Тавади, проводивший разведку на землях Мафулу. Его нагое коричневое тело было раскрашено черными и белыми полосами. Красно-желтые круги вокруг черных, как уголь, глаз и кость казуара, продетая через ноздри, придавали его лицу выражение жестокости и дикости. Разведчик Тавади впервые в жизни увидел неизвестных ему белых людей. Сначала он испугался, приняв их за духов, но вскоре любопытство преодолело страх. Тавати с дрожью в сердце наблюдал за колдовством белых, которые из длинных палок на расстоянии убивали райских птиц. Видимо, неизвестные белые существа хотели украсить головы перьями собственноручно убитых птиц, чтобы отводить от себя стрелы и копья врагов. Когда один из белых духов поднял странную, тихо гремящую палку, отчего великолепная птица повалилась на землю, молодой Тавади побледнел от ужаса. Потом он наблюдал, как гибли другие птицы. По извечному закону племени Тавади убивать райских птиц имели право только великие вожди, поэтому разведчик, возмущенный до глубины души, положил стрелу на тетиву лука и прицелился в белое привидение, нарушившее племенные законы. Как вдруг второе привидение подняло свою палку. Ужасный гром, вид падающих двух птиц сразу, вконец поразили молодого воина. Разве мог он поднимать руку на столь могущественных духов? Воин осторожно спустил тетиву и снял стрелу. Он знал, что никому не дано убивать духа. Неизвестные существа скоро ушли, взяв с собой мертвых птиц. Они оставили в лесу только шалаш. Тавади был убежден, что в лесу есть еще и другие белые духи. Он без оглядки бросился по направлению к пограничной реке. Он первый принес в свою деревушку весть о появлении в их краях могущественных белых духов. Благополучное возвращение вельмовских с охоты, продолжавшееся несколько дней, вызвало среди обитателей лагеря приятную радость. Друзья обступили охотников со всех сторон, искренне поздравляя с успехом. Три пары райских птиц – великолепная добыча. Томик радостно прижал Сали к своей груди и, не выпуская ее рук из своих, удовлетворенно выслушал похвалы. Он любил, когда его хвалили за меткость стрельбы. «Ну, славно вы отличились!» – зычно гремел Новицкий. «Однако хорошо, что вы уже вернулись. Мы стали беспокоиться». «В особенности, одна дама никак не могла дождаться вашего возвращения», – весело добавил Збышек. «Кого же из нас она ждала с таким нетерпением?» – пошутил Вельмовский. «И вас, и Томыка». Не теряя самообладания, ответила Сали. «Не думайте только, что она тосковала по таким чучелам. Вы обросли бородами, как пираты», – подшучивал Новицкий. «Просто она хотела как можно скорее похвастаться своей крысой». «Томми, не верь коварному капитану», – возразила Сали. «Мне, конечно, интересно, обрадуетесь ли вы моей находке? Но я в самом деле тосковала по вас». «Не дуйся на меня, красавица!» – весело ответил Новицкий. «Я начал об этом, чтобы они, наконец, обратили внимание на тебя». «Сали, о какой крысе говорит капитан?» – заинтересовался Томик. «Миссис Сали тоже сопутствовала удаче». «На охоте», – вмешался Бентли. «Эта крыса и в самом деле весьма редкий экземпляр, мой друг». «О, если так...» «То надо на нее посмотреть», – сказал Вельмовский. «Где же вы держите эту крысу?» «В нашей лаборатории», – ответила Сали. «Капитан уже почти закончил препарирование шкуры». Походная лаборатория находилась в палатке из противомоскитной сетки, в которой можно было работать и по вечерам при свете керосиновой лампы. Охотники направились туда веселой толпой. Внутрь палатки вошли только Вельмовские и Сали. На подручном столе, сделанном из досок деревянного ящика, лежала натянутая шкура животного, хвост которого был покрыт чешуей. «Впервые вижу подобный экземпляр», – изумился Вельмовский. «Эта крыса по росту не меньше кролика. Ни в одном из европейских музеев нет такого экземпляра. В Сиднее есть один, но сильно изъеденный насекомыми», – вмешался Бентли. «Для нас это крупная удача». «Ты его сама поймала?» – спросил Томик. «Поймать его мне помог Динго, но я сама выследила крысу», – ответила Сали. «Это замечательно», – признал Томик. «Где ты ее нашла?» «Здесь, на нашей полянке», – ответила Сали. «Я в первый момент очень испугалась». «Ничего удивительного, это крупное животное», – сказал Вельмовский. Капитан лично снял с него шкуру, и ему пришлось потрудиться, пока смазал мышьяковой мазью все самые маленькие фалдочки, – говорила Салли. «В противном случае насекомые могут отложить в них яйца, и шкура пропадет». «Вижу, что ты неплохая ученица препаратора», – похвалил Томик. «Мы с Наташей нашли нескольких жуков», – добавила Салли. «Они гнездятся под камнями и в прогнивших стволах деревьев». «Что ж, если такая удача будет нам сопутствовать и дальше, мы скоро организуем целый походный музей», – пошутил Томик. «Пополнился и наш гербарий. Мы собрали много образцов орхидей», – с гордостью заявил Бентли. «Как жаль, что крупные цветы не поддаются сушке, в них слишком много влаги. Но мне удалось сделать несколько весьма удачных фотографий». «Сушилка работает во всю Ивановскую», – со смехом сказал Новицкий. «У нас скоро не хватит полотенец, чтобы утереться после мытья». Томик с любопытством осмотрел легкую палатку, которую охотники называли «походной лабораторией». На полочках из досок сушились на солнце различные ветки растений и цветы. Одни из них были завернуты в бумажные конвертики, другие прикрыты влажными полотенцами, чтобы не поблекли. «Мы успеем еще ознакомиться с собранными вами коллекциями. Вы дайте нам сначала чего-нибудь поесть. Горяченького», – сказал Вельмовский. «Мы с Томиком 4 дня питались сухим пайком». «А мы как раз варим фасоль на обед», – сообщил Новицкий. «Идем отсюда, а то вид этих червей у меня отбивает аппетит». «А где же Смуга?» – спросил Томик. «Вот именно. Я тоже хотел об этом спросить. Что случилось с Яном?» – добавил Вельмовский. «Пошел с Динго побродить по окрестностям», – ответил Новицкий. «Ведь надо же знать, что делается вокруг. На время своего отсутствия он передал командование мне. Я даже думал, что он вернется вместе с вами. Он немного беспокоился о вас и говорил, что заглянет в ваше укрытие, чтобы узнать, все ли в порядке у вас». «Мы его не встречали. Когда он ушел из лагеря?» – с некоторым беспокойством спросил Вельмовский. «Сегодня, еще до рассвета», – ответил Новицкий. «Может быть, он раздумал и пошел в другом направлении?» «Возможно. Будем надеяться, что он скоро вернется», – ответил Вельмовский. «Теперь давайте пообедаем». Смуга вернулся в лагерь только перед самым закатом солнца. Увидев друга целым и невредимым, Вельмовский облегченно вздохнул. Наташа принесла миску горячего супа, и Смуга, отложив в сторону оружие, с аппетитом принялся за еду. «Я голоден, как волк», – сказал он, поглядывая на Вельмовских. «Динго поймал себе по дороге какое-то пернатое существо на закуску, а мне пришлось только слюнки глотать». «Где ты был так долго, Ян?» – спросил Вельмовский. «Капитан говорил, что ты собрался навестить наш шалаш?» «Да, я действительно собрался было навестить вас, но изменил намерение. Я нашел лучшее место под лагерь, чем здесь. Там прямо пройти нельзя от птиц и орхидей». «Это далеко отсюда?» – заинтересовался Вельмовский. Не так уж далеко. Хорошо, что вы вернулись. Я прошу тебя, Андрей, Томика, Бентли и капитана на совещание. Нам надо обдумать дальнейший маршрут. Потом мне очень интересно услышать ваш рассказ об охоте». Вельмовский внимательно посмотрел на Смугу, который, как всегда, прекрасно владел собой. Но какое-то неясное чувство подсказывало Вельмовскому, что у Смуги есть важные новости. Как только путешественники уселись вокруг костра, Смуга набил табаком трубку и сказал: «Андрей, расскажи подробно все, что вы видели и слышали во время охоты на райских птиц». Пока Вельмовский давал отчет о 4-дневном сидении в шалаше, Томик подбросил в костер свежих веток, чтобы дымили. К вечеру москиты прямо-таки не давали жить. «Нет сомнений, вам удалось собрать ценный материал и сделать важное наблюдение», – признал Смуга, внимательно выслушав рассказ Вельмовского. «Ты все уже рассказал?» «Да», – твердо заявил Вельмовский. Возможно, Томик может что-нибудь добавить?» «Нет, я ничего добавить не могу», – возразил юноша. Смуга выпустил клуб дыма на комара, сидевшего у него на руке, взглянул на Томика и спросил. «А в последнюю ночь в шалаше тебя ничто не тревожило?» «Я ничего не заметил». «В самом деле ничего не случилось, достойное твоего внимания?» «Припомни-ка хорошенько», – настаивал Смуга. «Сейчас. Перед самым рассветом я проснулся от крика какой-то ночной птицы. Потом послышалось трепыхание крыльями. Но, видимо, не это вас интересует». Смуга не ответил. Он задумчиво курил трубку, поглядывая то на Вельмовского, то на Томика. Наконец сказал: «В стране, где отовсюду может грозить неизвестная опасность, никогда не надо забывать об осторожности. Возможно, что крик ночной птицы вблизи вашей стоянки был вызван нападением хищника, но это мог быть и сигнал о присутствии в джунглях врага». «Ян, ты там был сегодня?» – вполголоса воскликнул Вельмовский. «Мы сделали ошибку, и ты считаешь нужным нас упрекнуть?» Смуга загадочно улыбнулся и ответил: «Да, ты не ошибаешься. Я был там еще до того, как вы сошли на землю, чтобы подстрелить райских птиц. Теперь не время говорить, что я на вашем месте, возможно, вел бы себя совершенно так же, как и вы. Нет, я, возможно, сам тоже не обратил бы внимания на крик ночной птицы. Мы, поляки, пока гром не ударит, не перекрестимся. Во всяком случае, ты, Томик, сделал бы хорошо, если бы сейчас после рассвета обследовал окружающую местность. Другой раз помни об этом. За вами следили. У подножия дерева, на котором был ваш шалаш, я заметил следы босых ног. Черт возьми, ты правильно нас упрекаешь в беспечности», – признал Вельмовский. «Как вы установили это?» – спросил Томик, взволнованный услышанной новостью. «Когда я подходил к вашей стоянке, Динго стал проявлять явное беспокойство», – сказал Смуга. «Он меня и привел к следам, оставленным туземцами. Это были совсем свежие следы. Идя по ним, я быстро обнаружил воина, следившего за вами. Я стал наблюдать за ним. Он отнюдь не был мирно настроен, но, видимо, очень испуган. По-видимому, он впервые видел белых людей. Несмотря на это, еще немного, и мне пришлось бы застрелить его. Когда ты, Томик, стал стрелять райских птиц, он прицелился в тебя из лука. К счастью, звук выстрела из ружья Андрея испугал его. Он побежал, а я направился по его следам». Вельмовский вытер рукой пот, выступивший на лбу. «Только случай позволил нам избегнуть смертельной опасности», – сказал Вельмовский после минутного молчания. «Ты прав, мы были очень неосторожны». «Это прекрасный урок всем нам», – сказал Новицкий. «Надо быть бдительнее». «Правильно, капитан. Я поэтому и рассказал вам обо всем», – ответил Смуга. «Следивший за вами молодой воин был, видимо, разведчиком племени Тавади. Он скрылся за рекой, которая, по сообщениям Мафулу, считается границей между территорией их и Тавади». «Видимо, это храбрец, раз отважился ночью бродить по джунглям», – заметил Томик. «Смелая глубокая разведка по неприятельским тылам», – сказал Новицкий. «Что ты думаешь делать, Ян?» – спросил Вельмовский. «Мы слишком долго стоим на одном месте», – ответил Смуга. «Мы должны как можно скорее свернуть лагерь и отправиться навстречу опасности. За первым разведчиком пойдут другие. Наболтают о нас бог знает чего. Надо предотвратить это». «Совершенно согласен с вами», – поддержал Смугу Бентли. «Если наши носильщики откроют, что за нами следят Тавади, они не пойдут с нами дальше», – сказал Вельмовский. «Далеко отсюда до пограничной реки?» «Каравану придется тащиться туда почти целый день», – ответил Смуга. «Бентли, скажите, сколько времени вам надо, чтобы закончить препарирование райских птиц, добытых Вельмовским?» «Послезавтра на рассвете все будет готово». «Крыса, пойманная Салли, тоже уже почти готова», – заявил Новицкий.